Эпилог. Женя. Прошел один год. «Как же я люблю тебя, моя крошка!» Ярослав тянет руки в мою сторону. Я полулежу на шезлонге у бассейна после часовой прогулки. Погода хорошая, а мне нужно больше быть на свежем воздухе, природе. Мужчина склоняется надо мной, тянется и целует округлый животик нашего будущего ребеночка. Дочку. «Эй!» — шутливо обижаюсь. «А меня?» «А тебя вообще сверхсильно!» Ярослав раскидывает руки в стороны, чтобы обнять и сжать от любви своей немеренной. «Сейчас как?» «Нет-нет!» — смеюсь я, выставляя перед ним руки. «Ты меня так в лепешку сожмешь, а со мной нужно нежно и аккуратно!» Ярослав обнимает меня нежно, с любовью, целует в губы. Год назад моя жизнь полностью перевернулась. После того, как мы стали жить вместе, Ярослав и месяца не протянул. Сказал, что жить без меня и Даши не может, никаких сомнений нет, и ждать чего-то бессмысленно, и подал заявление в ЗАГС. После была роскошная свадьба. Настала не жизнь, а сказка какая-то, в которую сложно поверить. Но она есть, чудо случается. У меня нет того ужасного долга. Есть любимый муж и отец моей, то есть уже моих малышек. И все благодаря случаю и неугомонному поведению Даши. Мои мысли и наш затянувшийся поцелуй прерывает громкий топот с улицы и крики. Дверь рядом с въездными воротами резко распахивается, а затем резко и громко захлопывается. По эту сторону остается Даша. Только про нее вспомнила, а она тут как тут. Со стороны улицы слышатся разгневанные и возмущенные детские голоса. Кто-то даже по воротам стучать начинает, требуя от моей дочки выходить. Быстро отдышавшись, малышка устремляется куда-то к хозяйственным постройкам на территории двора. На наши вопросительные лица она поясняет, не останавливаясь. «Эти мальчишки...» просто слишком сильно любят меня. «Настолько, что готовы ворота снести», — хмыкает Ярослав. «Эх», — вздыхает Даша, — «любовь». К воротам дочка подтягивает алюминиевую стремянку, взбирается на нее, высунувшись головой и плечами над воротами, чем вызывает с той стороны новый взрыв возмущений и требований выйти. Даша только весело машет им ручкой и снова убегает, на этот раз в дом. Оттуда возвращается с тканевой сумкой через плечо, чем-то плотно набитой. В руках малышки большой водный пистолет. Сначала подбегает к нам, целует всех по очереди и животик тоже. На вопрос, что в сумке, отвечает: «Водяные бомбочки? Вчера еще приготовила». И сурово произносит: «Нужно остудить влюбленные горячие сердца и головы!» И гордо задирает носик, а перед тем, как умотать к воротам, обращается к моему животику. «Расти скорее, и я научу тебя всех покорять!» Но до стремянки она добежать не успевает. Что ее вниманием, что нашим, завладевает вид бабушки, что тянет за собой чемодан на колесиках. «Ба!» — восклицает удивленная Даша. «Ты куда?» Мы удивлены не меньше ее и подходим к невысокой оградке между нашими дворами. «Ма, куда собралась так резко?» — спрашивает Ярослав. И мы видим, как через открытые ворота въезжает машина такси. «Нашему Тимурчику помощь нужна», — отвечает Светлана Акимовна. Тимур — это младший брат Ярослава. Живет в другом городе, постоянно занят настолько, что я его ни разу не видела. «А у него будет время на твою помощь?» — ехидно интересуется Ярослав. «Он даже на мою свадьбу не смог приехать. Сам справится. Чего у него такого случилось, что ты сорвалась ему на помощь?» И добавляет с подозрением: «Да еще с таким счастливым лицом!» «Будь добрее к брату. Он же младшенький», — не останавливаясь, проговаривает бабушка Даши. «Он всего на год младше», — возмущается Ярослав. «Взрослый давно, сам все решит». Не на год, а на полтора», — поправляет Светлана Акимовна. «Так что с лицом-то? Чего такая счастливая?» — не успокаивается ее старший сын. «Так ведь тройное бедствие на Тимурчика свалилось», — с улыбкой отвечает мама, все так же не останавливаясь. «Как он сказал, три маленьких, но разрушительных торнадо». И уже садясь в машину, продолжает. «Эх, к старости и он решил меня осчастливить». «Так, может, я помогу с торнадо справиться?» — спрашивает Даша. «Ой, не стоит, Дашенька. Пока нужно с теми бедствиями, что у твоего дяди есть сейчас, справиться», — хихикает бабушка. «А уж потом и тебя приглашать». Быстро с нами прощается и уезжает. «Дела», — проговаривает Ярослав вслед уезжающей маме и оборачивается ко мне. «Ты поняла, что за три бедствия?» «Кажется, поняла», — хмыкаю я, вспоминая, как Светлана Акимовна относится к детям, особенно к будущим и потенциальным внукам. «Похоже, Даша, у тебя появились братья или сестры».